Глава 9. Вардван сегодня не надел свою привычную мантию. На нем красовалась черная легкая рубашка и не менее мрачные штаны, которые были заправлены в высокие сапоги и завершали его мужественный образ. Маг собрал длинные волосы в хвост и завязал его кожаным шнурком. Он уже больше 10 минут топтался возле ворот. Проклятие! Чем он отличается от зверинца первокурсников, если не может решиться войти? Он толкнул ворота и оказался на знакомой тренировочной площадке. Мага интересовал ее противоположный от входа край. Там, среди высокой, невытоптанной ботинками травы, стояла одинокая скамья. И даже имелось жалкое деревцо, дававшее скудную тень. Вардван направился именно туда. Высоко в небе раздался знакомый клич, и Аристакис поднял взгляд к небу. Ястреб наслаждался полетом. Ему можно позавидовать. «Арис?» Голос прозвучал у него за спиной, и проректор оглянулся. Он тут же полностью развернулся к подходившей великанше и скрыл обе руки за спиной. «Доброе утро, Белла!» Вардван расправил плечи, стараясь казаться выше рядом с этой великолепной великаншей. Благо, с его немалым ростом магу это удавалось. Но они были равны. «Что это у тебя за спиной? Что ты прячешь?» Белла улыбнулась, пытаясь заглянуть проректору через плечо и разглядеть, что тот таил от нее. Его обдало ароматом луговых цветов, стоило великанше подняться к нему, почти соприкасаясь. Аристакис жадно вдохнул этот запах, но Белла отступила на шаг, теперь ожидая, что он объяснит цель своего визита. «Мальчишки приходили к тебе вчера?» – спросил он, хоть и знал ответ. Затем Вардван снова поглядел, как парила в безоблачном небе темная птица. «Да», – кивнула в ответ Белла. «И ты простила наглецов?» – с легким возмущением констатировал факт проректор. «Верно, тебе и это известно. Могу я?» «Ты слишком добра, Белла. Твое сердце... оно...» Аристакис опустил взгляд на ее грудь. «Такое... большое...» «Арис...» Сукаризной проговорила током и щелкнула мага по носу, как одного из своих учеников. «Прости...» Вардван почувствовал себя идиотом. Почему с этой женщиной он всегда себя так чувствовал? Слова шли не те, все не то. «Ты слишком привязываешься к ученикам, Белла. Не хочу, чтобы ты страдала. Ты помнишь, как было в прошлый раз?» Зачем он это упомянул? Вардван мысленно застонал. Током напряглась всем телом, но смолчала, глядя на проректора из-под лобья. Он знал этот взгляд. Снова задел за живое и так каждый раз. Может, ему принести обет молчания? Но тревога за подругу не дала остановиться. «Ты ведь знаешь, какова судьба большинства из этих детей. Не повторяй свои ошибки». Вардван сделал к ней шаг и протянул руку, в которой лежала небольшая бумажная коробочка. «Что это?» – спросила Белла, принимая подарок. Коробка казалась совсем крошечной в ее мозолистой ладони. «Это...» Арис прочистил горло и хрипло продолжил. «Откроешь ее вечером». «Вечером?» «Когда будешь одна», — уточнил маг, скрывая за хмуростью свое смущение. «Спасибо, Арис». Белла тепло улыбнулась ему, и проректор почувствовал, как застучало в висках. Он что-то хотел добавить, но током повернулась, глядя в небо на своего любимца. Вардван проследил за ее взглядом. Ястреб. Красивое создание. Почти совершенное. Но он знал, что усмотревшей на птицу подруги сейчас в глазах тоска. «Уже 3-й год, как его нет. Пора отпустить, Белла». «Никогда!» Глаза великанши вспыхнули теплым светом. «Он должен знать, что его ждут. Всегда!» «Ты действительно веришь, что его душа парит в небесах? Ты так в это веришь, Белла?» Глухо спросил маг. Хмуро он глядел, как одно перо кружится в воздухе, опускаясь на землю. «Не верю. Знаю», — твердо отозвалась Току. Она уже привыкла к тому, как шептались за ее спиной, считая немного сумасшедшей. Не странно ли считать, что душа погибшего ученика возродилась в парящей в небе птице? Поскольку мастер была единственным близким для юноши человеком, то и сейчас он оставался рядом, наконец ощущая свободу полета и чувствуя, что не одинок. «Арис!» – громкий сердитый голос заставил обоих обернуться. Широким шагом к ним направлялся сам ректор. Саргон сощурился от яркого солнца и поглядел на Вардвана. «Где Хьюга? Почему ученики до сих пор болтаются по двору? Где его носят?» «А я тебе говорил не приглашать Эверетта в академию», – проворчал в ответ проректор. «Я не приглашал его», – возмутился Элазар. «Он мне должен и обязан отработать». «Чем это он тебе обязан?» – хитро сощурился Вардван. Саргон не стал распространяться перед своими товарищами о том, как совсем недавно совершенно честно обыграл Эверетта в карты на праздновании коронации к Сабире. Спорили на то, что в случае проигрыша Хьюга обязуется год преподавать в Орфене. Если бы проиграл сам Саргон, ректор боялся даже представить, как пришлось бы прохаживаться по центральной площади, обряженном в дамское платье. «Я видела, как Хью покинул замок еще перед рассветом», — вмешалась в их разговор Токум. «Что значит «покинул»?» — Саргон яростно сверкнул глазами. «Я уже велел Бродику сместить свои занятия и принять вторую группу учеников, которым полагалось заниматься в Кабриуме. Охотник всегда остается охотником, Элазар. Хьюга не место в Орфене», — сухо проговорил Аристакис. «Он отличнейший специалист. Не являясь, по сути, двуликой сущностью, он, как никто, знает нашу природу. Он нужен этим детям. И он отработает положенный год». Ректор снова прошелся по площадке, затем снова поглядел на своих подчиненных. «Раз ушел, значит, не все спокойно в Ксабире». Многим при дворе стала мешать корона на голове Дарима Элгора. Поздно спохватились. Саргон нахмурился, продолжая размышлять, и покинул площадку. Он был почти уверен, что скоро правлению всего рода Элгоров придет конец. Новые законы, новый порядок. Люди начинают ценить только то, чего уже нет и что невозможно вернуть. Столетия сменяют друг друга, но ничего не меняется в человеческих умах. А значит, быть перевороту. Ректор тяжело вздохнул и остановился в опустевшем дворе, глядя на замок. В этих стенах опальный принц в безопасности, но ровно до тех пор, пока королем не будет отдан соответствующий приказ. Если Ирса Элгора обвинят в измене, то даже стены Орфена его не спасут. Саргон поглядел на разоренные клумбы и покачал головой. «Эти дети, как цветы малини, яркие, упрямые, цепко держатся своими корнями, пока кто-либо не додумается взять нож и с легкостью срезать их». Из груди ректора вырвался приглушенный рык. «Надеюсь, ты вернешься с добрыми известиями, Хью». Порядок занятий неожиданно был изменен, и теперь студенты следовали по темному коридору под самим замком. Хилейр поежилась, прижимая к груди книгу. Было жутко, и оставалось надеяться, что ни один паук или другое многоногое безобразие не додумается спуститься на ее макушку с черневшего над головами потолка. «Трусишь?» Броган ухмыльнулся и по-братски закинул руку ей на плечи. «Не трясись, мелкий». Она уж было вздумала немного расслабиться, ведь от соседа исходило чудесное тепло. Хилер почти улыбнулась, но дракон продолжил загадочным голосом. «Эти твари чуют испуг». Он потянул носом сырой воздух. «Выходят из своего логова, подчесывают свои мохнатые лапки, а потом как кинутся». Он внезапно сжал пальцы на ее плече, и только услышав чей-то противный визг, лиса поняла, что этот звук исходит от нее. «Оставьте свои волнения и страхи, мы пришли!» Глубокий, умиротворенный голос мастера позволил чуть-чуть успокоиться. Ведьмак распахнул высокие решетчатые ворота, которые совсем потемнели от времени, и тихо скрипнули, поддаваясь его рукам. «Места в зале, отведенном для занятий, на всех не хватит, поэтому в подобных случаях я предпочитаю проводить уроки здесь. Башня, не бойся, покажет вам сам принцип сосуществования человека и природы. Смысл доверия». Мастер прошел вперед, вынуждая учеников следовать за ним. Келлер сделала шаг и замерла с раскрытым ртом. Рен не ожидал, что она остановится, и налетел на лису, толкая в спину. Здесь не было крыши. Она давно рухнула. Щедрое солнце, пробиваясь сквозь листву высоких деревьев, немедленно согрело учеников. Корни и яра так облепили истрескавшиеся серые камни старой башни, что теперь она, полуразрушенная, буквально находилась на исполинской ладони самой природы. С одной стороны башня примыкала к скалам. Теперь оттуда тихо журча тек ручей, теряясь тонкой блестящей лентой где-то за потемневшими от влаги камнями. Когда ученики шли, то земля пружинила под их ногами. Казалось, еще шаг и сорвутся вниз, падая к подножию скал, туда, где плещется полноводная Орва. Келлир схватила Рейна за руку, до боли стискивая его пальцы. Он позволил лисе эту вольность, припоминая, как она боялась высоты. Да, для мелкой пакостницы это было испытанием. Броган потянул лису за собой, понимая, что недаром эти развалины назвали «не бойся». Без крыльев ему не взлететь, быть человеком отвратно. Но своей тревоги он соседке не собирался показывать. Студенты расселись на старых бревнах, которые, видимо, использовались здесь как скамьи. «Исцеление тела невозможно без исцеления души. В этом ошибка многих. Не все раны видны взору. Вас научат видеть, научат слышать и понимать. Вы будете учиться чувствовать». Ведьмак был высок и широкоплеч. Гладкая кожа головы покрыта черными татуировками, уходившими куда-то за воротник его простой рубашки. Большие ладони мастера также были исписаны неизвестными им знаками. Он окинул учеников спокойным взглядом. «Я мастер Бродик. Сегодня на первом ознакомительном занятии я расскажу вам о способах исцеления, которые применимы в тех случаях, когда ваша вторая сущность блокирована, либо вы не имеете возможности применить магию». Ведьмак посмотрел на Рейна, отвлеченно постукивавшего ботинком по бревну. «Стоило бы обратить внимание на мои слова. У меня есть подозрение, что данные методы будут тебе полезны». Дракон одернул воротник своей рубашки, скрывая ошейник, и угрюмо поглядел на мастера. «Эти методы понадобятся кое-кому другому, когда истечет срок его наказания». «Я бы не рекомендовал», — внезапно проговорил Бродик. Рейн поежился. Что-то было во взгляде этого ведьмака. Он не мог понять, что именно. Но на какое-то мгновение дракону показалось, что даже время вокруг застыло, и остались лишь они двое. Но нет, он был среди своих соучеников, правда, те сейчас замерли, не шевелясь. Бродик прошелся по небольшой природной площадке, ограниченной несколькими бревнами. Проклятье! Броган нервно ухмыльнулся, понимая, что ведьмак действительно умеет останавливать время. Дракону бы такое точно пригодилось. Особенно когда... «Местью ничего не решить, Броган Рейгданский». Бродик остановился перед учеником, заложил руки за спину и сейчас глядел на него с высоты своего роста. «Не лезьте в мою голову», — сердито потребовал дракон. «Я просто Рейн Броган, и не стоит прибавлять к моему имени название земель, которых много лет не касалась моя нога». Он глядел на ведьмака из-под лоби, ожидая ответного выпада, но его не последовало. «Ты добр, но пламя, которое рождает твоя грудь, вот здесь». Ведьмак поднял руку и коснулся пальцами середины груди Рейна. причиняет себе боль. Я из драконьего рода, огонь — моя суть. Я говорю не о драконе в тебе. Я говорю о человеке. Страх потерять то, что тебе дорого, заставляет терять самого себя. Смею утверждать, что и контроль обращения дается тебе с трудом. Тебе кажется, что ты ненавидишь тех, кто причинил или смеет причинить боль, вред. Но это только страх. «Я не боюсь», — рыкнул дракон. «Просто ненавижу, когда так». Рэй не удержался и кинул короткий взгляд на застывшую соседку. Затем заметил Ирса, сидящего, прислонившись спиной к дереву. Яркий синяк на весь его подбородок заставил Брогана зло сощуриться. «Ненавижу, когда так». «Война из ненависти лишь порождает новую ненависть. Ты считаешь, что должен ответить на каждый удар. Но так теряются бесценные жизни, Рейн Броган. Это порочный круг. Нужно иметь мудрость разорвать эту цепь». «Что же тогда справедливость?» — глухо спросил дракон. «Восстановление порядка, а не поддержание хаоса», — не меняя спокойного тона, ответил ведьмак. «Вы точно учитель травологии? Уж больно нотации любите читать», — проворчал Рейн. «Что вы знаете об этом? О таких, как я?» Дракон отвернулся, сложил руки на груди. Ветер подхватил пряди его волос, открывая черную метку на виске. Губы Бродика от чего-то дрогнули, то ли от улыбки, то ли от того, что пожелал сдержать слова. Ведьмак снова протянул руку и коснулся печати. Он моментально ощутил исходившую от нее магию. Вязкая, сильная, она обволакивала его ладонь, устремляясь по руке все выше. Мастер отстранился от ученика. «Однажды мастер Друт расскажет о Рейне Брогане. История запомнит себя. Не дай страху указать тебе неверную дорогу». «Мне не нужно, чтобы некий старец рассказывал обо мне небылица». Дракон тряхнул черной головой, пряча свое клеймо. Бродик ничего не ответил, вернулся на середину площадки и продолжил занятие, будто и не было этого странного разговора. Время пришло в движение, словно сон растаял. Ученики загудели, зашевелились, а птицы принялись щебетать, теряя среди густой листвы над их головами. «Приступим. Поговорим о ядах. Путешествие по лесам Грахеймна, вы рискуете столкнуться со многими обитателями, использующими яд для обороны и охоты». «Раньше, чем эта тварь посмеет подумать о том, чтобы пообедать мной, я обращу ее в пепел», — фыркнул один из учеников. Остальные бурно поддержали мальчишку, уверенные в собственной силе. Бродик потер большим пальцем гладкий подбородок. «Тогда с удовольствием послушаю, как ты собираешься обратить в пепел Айку», — проговорил ведьмак, глядя на веселящегося юношу. Тот притих, поджимая тонкие губы. Скорость передвижения верткого существа была так высока, что человеческий глаз едва мог заметить его. В гуще леса это становилось просто невозможным. Небольшой хищный зверек доставлял много проблем охотникам. Нападая внезапно, Айка впускала яд, прокусывая незащищенную кожу своими острыми зубами, и даже взрослый здоровый мужчина умирал в муках в течение часа. «Мало кто знает, что яд Айки можно нейтрализовать более чем на сутки, используя помет верещуна лесного и листья шемшеля. Затем все же придется искать опытного знахаря, так как яд продолжит разъедать тело изнутри». «Уж лучше умереть!» — кривясь, проворчал кто-то из учеников. Рейн покосился на свою соседку. Келлер постукивала носками ботинок, явно уйдя в свои мысли. О чем задумалась? Как же вытащить из нее всю правду? Дракон закусил губу, сам ударяясь в размышления. Ведь если прячется, то кто-то же ее ищет? Семья? Враги? Нужно выбрать подходящий момент и просто поставить мелкую притворщицу перед фактом. Рейн ухмыльнулся, предвкушая реакцию лисы. «Он насладится моментом. О, да!» Дракон перевел взгляд на дальний угол разрушенной башни и заметил, как Гварен тихо поднялся, стараясь не привлекать лишнего внимания мастера, и сел рядом с ведьмой. Решил поговорить с Магдарой о привороте? Дракон не понимал, зачем он сдался этой девице. Чего удумала привораживать? Броган скривился при мысли, что если бы не лиса, стонать бы ему под окнами этой ведьмы и держаться за подол, умоляя о капле внимания, словно жалкий орк. Тьфу! Отвратительно! Пожалуй, стоит поблагодарить девчонку за то, что его мозги не превратились в кисель. Рейн снова посмотрел на соседку. Келлеир склонила голову на бок, теперь слушая мастера. Дракон засмотрелся на ее лицо. Ветер трепал белоснежные пряди криво обрезанных волос. Рейну захотелось прикоснуться к щеке своей соседки и ощутить гладкость нежной кожи под пальцами. Лиса казалась прозрачной под ярким солнечным светом, на какой-то миг осветившим ее и ослепившим Брогана. Рейн зажмурился и тряхнул головой. Когда открыл глаза, то замер, поскольку Келлеир смотрела прямо на него. Дракон не мог понять, что происходит. И лиса начала хмуриться. «Что?» – коротко кинул он, ощущая, как его кидает в жар от этих удивительных глаз. «Да бери уже!» – сердито прошипела лиса, и тогда Рейн обратил внимание на ее протянутую руку. В ладони лиса держала навехонький умбилик. Броган с удивлением принял его, вспоминая, что помятое расписание валяется где-то в грязной форме. «Спасибо», – растерянно проговорил дракон. «Где взял-то?» «Где взял, где взял. Носил вещи отдавать в мастерскую. Там у плотника и увидел его. Ты же вечно все ломаешь. Вот и стащил. Пригодится». И правда, дракон совсем забыл отдать инструменты, хоть и обещал. А все от того, что увидел, как витешно кинулся на соседку. Лиса отнесла молоток? Позаботилась в ответ. Было весьма приятно, но Рейн услышал и еще что-то, что ему не понравилось. «Снова стащил?» – нахмурился дракон. «Ты тянешь все, что плохо лежит, мелкий». «Какого ярна чешуйчатый? У ворки их целый ящик. Плотник для того их и делает, чтобы такие дурни, как ты, ломали вещи каждый день. К тому же я ему плату оставил. Так-то». Келлеир снова важно приподняла подбородок. Рейн подавил желание схватить ее и хорошенько встряхнуть. «Какую плату?» «Луна с утра целый платок сладостей принесла. Отсыпал половину», – проворчала неловко лиса. «Луна, значит», – сощурился Броган. «И кто эта луна? Кто такая?» «А тебе что за интерес?» – хитро спросила лиса. «Завидуешь, Броган?» «Чему?» – удивился дракон. Он и сам не понимал, почему ощутил дурацкую ревность, когда услышал, что этого мелкого воришку подкармливает кто-то из учеников. «Тому успеху, что я имею», – нараспев пояснила Келлеир. «На тебя одна ведьма глаз положила, а у меня же...» Ей пришлось в срочном порядке умолкнуть и вцепиться руками в сухую кору бревна, на котором они сидели, поскольку Рейн тихо зарычал. И ей, несмотря на ошейник на шее дракона, почудился дым. Разозлился. Точно завидовал. Броган сдержался. Стиснув до боли зубы, он посчитал себя достойным высшей похвалы и божьего благословения за такое терпение. Его начинало все больше и больше раздражать то, что лиса говорила о себе как о мужчине. «Сегодня», – пробормотал дракон и затолкал врученный умбилик во внутренний карман куртки. «Я сделаю это сегодня же». «Что это ты сегодня делать собрался?» Будь Келлеир сейчас в своей звериной ипостаси, ее белоснежные уши наверняка бы приподнялись от любопытства. «А тебе что за интерес?» Передразнивая свою соседку, протянул Рейн. «Но чему быть, того не миновать». Он сокрушенно покачал черной головой и вздохнул для пущей убедительности краешком глаза, наблюдая за реакцией лисы. Соседка заерзала на месте, разволновавшись и теряясь в догадках. Что удумал этот дракон? Ну что же, что? «Скажи, что задумал, чешуйчатый!» Зло проворчала Келлеир. «Скажу, я-то скажу», сверкнул глазами сапфир Мирейн. «После отбоя, когда все уснут. И никто...» «Никто?» Испуганно прошептала Келлеир. «Никто, никто...» Таким же таинственным шепотом отозвался он. «Никто?» Пискнула лиса. «Не помешает нам». В голове Келлеер зашумело. Восхитительная улыбка так неожиданно коснулась губ негодяя, что ее бедное сердце заколотилось, и она поспешно отодвинулась, царапая ладони о шершавое дерево.